Цифра 4. Дас, только перемучившись, как я перемучился, только благодаря этому я понял, где корень всего, понял, что должно быть, и потому видал весь ужас того, что есть. Так изволите видеть, вот как и когда началось то, что привело меня к этому эпизоду. Началось это тогда, когда мне было невступно 16 лет. Случилось это, когда я был еще в гимназии, а брат мой старший был студент первого курса. Я не знал еще женщин, но я, как и все несчастные дети нашего круга, уже не был невинным мальчиком. Уже второй год я был развращен мальчишками. Уже женщина не какая-нибудь, а женщина, как сладкое нечто. Женщина, всякая женщина, нагота женщины уже мучила меня. Уединения мои были нечистые. Я мучился, как мучаются 99 сотых наших мальчиков. Я ужасался, я страдал, я молился и падал. Я уже был развращен в воображении и в действительности, но последний шаг еще не был сделан мною. Я погибал один, но еще не налагал руки на другое человеческое существо. Но вот товарищ брата, студент, весельчак, так называемый добрый малый, то есть самый большой негодяй, выучивший нас и пить, и в карты играть, уговорил после попойки ехать туда. Мы поехали. Брат тоже еще был невинен и пал в эту же ночь. И я, 15-летний мальчишка, осквернил себя самого и содействовал осквернению женщины, вовсе не понимая того, что я делал. Я ведь ни от кого от старших не слыхал, чтоб то, что я делал, было дурно. Да и теперь никто не услышит. Правда, есть это в заповеди, но заповеди ведь нужны только на то, чтобы отвечать на экзамене батюшки. Да и то не очень нужны. Далеко не так, как заповедь об употреблении ут в условных предложениях. Так, от тех старших людей, мнение которых я уважал, я ни от кого не слыхал, что это было дурно. Напротив, я слыхал от людей, которых я уважал, что это было хорошо. Я слышал, что мои борьбы и страдания утишатся после этого. Я слышал это и читал, слышал от старших, что для здоровья это будет хорошо. От товарищей же слышал, что в этом есть некоторая заслуга, молодечество. Так что вообще, кроме хорошего, тут ничего не виделось. Опасность болезней, но и та ведь предвидена. Попечительное правительство заботится об этом. Оно следит за правильной деятельностью домов терпимости и обеспечивает разврат для гимназистов, и доктора за жалование следят за этим. Так и следует. Они утверждают, что разврат бывает полезен для здоровья. Они же и утверждают правильный, аккуратный разврат. Я знаю матерей, которые заботятся в этом смысле о здоровье сыновей, и наука посылает их в дома терпимости. «Отчего же наука?» — сказал я. «Да кто же доктора? Жрецы науки? Кто развращает юношей, утверждая, что это нужно для здоровья? Они, а потом с ужасной важностью, лечат сифилис». «Да чего же не лечить сифилис?» «От того, что если бы 1/100 тех усилий, которые положены на лечение сифилиса, были положены на искоренение разврата, сифилиса давно не было бы и помину. А то усилия употреблены не на искоренение разврата, а на поощрение его, на обеспечение безопасности разврата. Ну, да не в этом дело. Дело в том, что со мной, да и с 9/10, если не больше, не только нашего сословия, но всех, даже крестьян, случилось то ужасное дело, что я пал не потому, что я подпал естественному соблазну прелести известной женщины. Нет, никакая женщина не соблазнила меня. А я пал потому, что окружающая меня среда видела в том, что было падение. Одни – самое законное и полезное для здоровья отправление, другие – самую естественную и не только простительную, но даже невинную забаву для молодого человека. Я и не понимал, что тут есть падение. Я просто начал предаваться тем отчасти удовольствиям, отчасти потребностям, которые свойственны, как мне было внушено, известному возрасту. Начал предаваться этому разврату, как я начал пить и курить. А все-таки в этом первом падении было что-то особенное и трогательное. помню, мне тотчас же, там же, не выходя из комнаты, сделалось грустно. Грустно, так что хотелось плакать. Плакать о погибели своей невинности, о навеки погубленном отношении к женщине. Да, естественное, простое отношение к женщине было погублено навеки. Чистого отношения к женщине уж у меня с тех пор не было и не могло быть. Я стал тем, что называют блудником. А быть блудником есть физическое состояние, подобное состоянию морфиниста, пьяницы, курильщика. Как морфинист, пьяница, курильщик, уже ненормальный человек, так и человек, познавший несколько женщин для своего удовольствия, уже ненормальный, а испорченный навсегда человек, блудник. Как пьяницу и морфиниста можно узнать тотчас же по лицу, по приемам, точно так же и блудника. Блудник может воздерживаться, бороться, но простого, ясного, чистого отношения к женщине, братского, у него уже никогда не будет. Потому как он взглянет, оглядит молодую женщину, сейчас можно узнать блудника. И я стал блудником и остался таким. И это-то и погубило меня.